Глава 15. Место, куда мы добрались, похоже, являлось концом этой сети пещер. Входящие стражники морщились, прикрывали ладонями глаза, ослепленные еще действующей магией совиного глаза. Но мне хватило десятка последних шагов по проходу, чтобы привыкнуть, тем более, что идущие впереди шли медленно. Лишь когда сам едва не споткнулся, понял причину их осторожности. Последние шаги я проделал по буквально заваленным давно сгнившими останками зверей камням. Куски шкур зверей, их обглоданные кости, раздробленные панцири густым слоем лежали перед входом в пещеру. Сначала я решил, что это стянул в своё логово убитый слепой скорпион. Но все лежало совсем не так, как должно было бы. Пусть я и недолго пробыл искателем, но уж не прочесть такие следы означало бы забыть всю науку Гунира. Нет, передо мной место сражения. Да, по центру прохода кости не раз глодали, дробя все мельче и мельче. Но панцири, лежащие у стен в несколько рядов, остались почти целы и сложены туда явно человеческими руками. Друг на друга, надежно и плотно. Я крутил головой по сторонам, выискивая еще какие-нибудь следы людей, когда под ногами впереди идущего блеснул металл. Я остановился, откинул в сторону пыльный ошметок панциря, обнаружил под ним еще один, толщиной в два моих пальца. Многие годы назад в нем застрял наконечник копья. Именно его блеск я и заметил, когда стражник потревожил груду останков. Даже древко уже сгнило, сохранилась только сталь. Впереди кто-то охнул, а Думейн подтолкнул меня. «Не стой столбом!» Я послушно двинулся дальше, вдвое внимательнее глядя по сторонам, пытаясь отличить, техника человека или умение зверя проделала дыры в панцирях. Сделав последний шаг из прохода, оказавшись на просторе, я, наконец, рассмотрел большую пещеру, заполненную светом. Пол и свод тут и там бугрился наростами, кое-где они превратились в самые настоящие каменные копья. От таких, что подошли бы больше руки ребенка, до громадин под стать лапе ужасного ворона, которые я бы не сумел обхватить даже двумя руками. Они, ярко освещенные с одной стороны, с другой отбрасывали густые черные тени. Пещера оказалась почти правильной округлой формы. В центре между трех торчащих из потолка огромных каменных пик висел ярко-голубой шар. Именно он светился, заполняя пещеру переливающимся голубым светом и тенями. Думейн снова толкнул меня в спину, напоминая, что я здесь не один. Шагнув в сторону, я освободил проход и тут же обнаружил явные следы человеческого присутствия. Древки и кости, скрытые доспехом. Похоже, когда-то вход в последнюю залу этих пещер преграждала формация, основа которой была заключена во флаге. Сейчас дальний от меня разломан на несколько кусков. А тот, рядом с которым я остановился, остался цел, но с обвисшим полотнищем, покрытым пылью и паутиной, явно не сохранил в себе и капли силы неба. В шаге от него лежали останки человека. У тела не было ног и головы. Броня на груди пробита в нескольких местах. В дырах виднелись раздробленные ребра. Кто бы этот человек ни был, он погиб очень давно и погиб в бою. Покрытый пылью меч лежал в шаге от погибшего. Я шагнул к клинку, уже хотел было взять его в руки, как вспомнил о своем указе, и лишь пихнул кончиком сапога рукоять, взметнув лежащую толстым слоем невесомую пыль. Ее тут же закрутило невидимым ветром, поволокло к центру пещеры. Уже зная, куда смотреть, я огляделся по сторонам, тут и там замечая под ногами стражников пыльные струи, отчетливо заметные в голубом сиянии. Тот ветер, что сопровождал нас весь путь, не исчез в последней пещере. Хотя, казалось бы, куда дальше здесь может идти воздух? Нашлось место. Он дул прямо к тому сияющему шару, который висел по центру пещеры. На моих глазах пыльные нити поднялись выше, втянулись в сияние на несколько вдохов, заставив потускнеть, посереть его свет. А затем шар засиял с прежней силой, выбросив из себя чужеродную грязь наверх к потолку. Раздался восторженный вопль знакомого голоса. «Я нашел его!» «Разгадал твои записи, жадный дряхлый дед! Стражники Саул давно погибли, но твоя тайна цела!» Я перевел взгляд на Аймора, который единственный из нас не жался ближе к стенам пещеры, а стоял уже в двух десятках шагов от сияющего шара. Стоял, вздевая к нему свой меч. «Сотни чужаков рыскали по нашим землям. Искали сердце среди скал, в горных долинах, в ущельях. Глупцы! Как легко ты их провел, дед! А я... Я понял смысл твоих иносказаний! Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Когда смех стих, Аймур развернулся к нам всем, коротко приказал. «Устраиваемся!» Стражники зашевелились, занялись делом. Через сотню вдохов выход из пещеры, по которому мы пришли, перегородила пелена формации. На месте старых флагов стали новые. Десяток пеней обошел пещеру по кругу, сообщив после, что больше проходов нет. Лесовик с деревом на доспехе привычно начал раздавать походную еду, но его ухватил за руку Кирт. «Собрат, остановись! Здесь нам незачем опасаться зверей леса. Ветер дует сюда, к сердцу своей стихии. Позволь нам, твоим братьям по оружию, отплатить за помощь в лесу». Символы одного из контрактов над головой Кирта принялись мерцать, часто и сильно. Я, знающий, куда смотреть, видел отблеск их сияния в гримасе на его лице. «После всех невзгод, лучшее, что может нас порадовать, это горячая пища». Кто-то отозвался. «И женщины!» Кирт обернулся, развел руками. «Извини, брат, я заходил в павильон цветов. Ни одна не согласилась пойти с нами в лес». Ответом ему стал смех, заставивший меня скривиться. «Похоже, что брат Кирт не так уж хорош, как он нам рассказывал. А братья?» Стражнику ответили. «Да ты сам в этом деле любишь прихвастнуть». Кирт смеялся со всеми, затем предложил. «Так что, отпразднуем находку господина. Мы прихватили с собой и котел, и припасы. Будет суп из ребрышек и корней лотоса. Хотите?» Ответом ему стал одобрительный гул голосов. Я огляделся. Аймар подошел еще ближе к сердцу. Сел прямо на голый камень и сейчас глотал какое-то зелье. Люди Кирта и впрямь достали большой котел, мясо и готовились варить похлебку. Глупцы, неужели не заметили, что ветер не только дует сюда, но и уходит из пещеры? Впрочем, мне нет дела до того, кто может прийти на этот запах. Гораздо больше меня интересует спокойное место, где можно будет укрыться от любопытных глаз и закончить с цепочкой. Хотя до того, как стражники лягут спать, это не более чем мечты. Заметив в толпе Зотара, я дождался, когда наши взгляды встретятся, и мотнул головой в сторону. Через два десятка вдохов мы столкнулись, словно случайно, и устроились у стены в отдалении ото всех остальных. Помолчали. Слов неожиданно не нашлось. Я, припомнив давний оборвавшийся разговор, спросил, чтобы хоть как-то начать. «Так значит, вот это и есть та штука, которая поднимает возвышение мастеров?» Зот раскосил взгляд в центр пещеры и кивнул. «Да, старший. Самое важное для мастера — это сродство со стихией, ее понимание. Чем лучше он понимает тайны своей стихии, ее суть, ее законы, тем лучше он может ощущать ее в своем теле. А главное, тем лучше может управлять ее движением в меридианах». Я пожал плечами, скривился в недоумении. «Стоило ли делать из этого такую тайну в первом поясе?» Зотар развел руками. «Не знаю, старший». Я вгляделся в сияющий шар. «И часто такие штуки находят?» На его поверхности и в его глубине то и дело мелькали туманные сгущения, словно тонкие нити облаков на голубом небе. Зотар покачал головой. «Очень и очень редко. Это настоящее сокровище, которое на землях пояса встречается реже, чем сердца силы в первом. Даже мы с дедом». Зотар на миг замолчал, а потом усмехнулся. «Чего это я? Теперь какая разница? Даже мы с дедом осушили 4 сердца силы». Покрутив рукой в воздухе, Зотар пояснил на мой немой вопрос. «Украли у одной мелкой фракции». Я кивнул. «Как и я. До сих пор не знаю, кому принадлежал фонтан. Волкам или Ордену. И подозреваю, что Ордену. Раз есть сходство в одном, то есть оно и в другом. Поэтому я озвучил свои догадки. Но можно обойтись и без сердца, познать тайны стихии самому». «Можно, старший», — не стал спорить со мной Зотар. «Но этот путь, как и для воина, путь накопления силы и раскрытия узлов, может занимать долгие годы, десятилетия». «А с сердцем? Сколько мы здесь пробудем?» «Не знаю», — Зотар пожал плечами. «Таких тонкостей и дед не знал. Но припасов только наш отряд взял из поместья на пару месяцев. А сколько походных пайков у лесовиков господина Аймара, я даже не знаю. Дед рассказывал, что некоторые идущие годами медитируют у сердец». Я кивнул, принимая ответ, но не особо в него веря. Дамар должен был знать больше и наверняка снял ограничения с цепочки с запасом, как раз на эти 2 месяца. Или... Я впервые задумался об этом. Или же Дамар не подозревал, что мы сильно задержимся, и, как и я во время перехода врат, ошибся? Впрочем, неважно. Поняв, что молчание затянулось, а я все это время глазею на Аймара, спросил. «Он уже поглощает сердце, или оно уцелеет?» Зотар покачал головой. «Нет, это только сердце силы со временем наполнится, а сердце стихии исчезнет окончательно, и даже спустя десятки лет вряд ли появится вновь в этом самом месте. Никто не знает, что нужно, чтобы зародилось сердце стихии. Вернее, знают, что нужна сама стихия, но...» Зотар обвел рукой камни вокруг. «Я бы и сам никогда не подумал, что подземная пещера создаст сердце воздуха. Земли — да, может быть, даже воды, будь здесь подземная река, но воздуха...» Помедлив, я спросил. «Ты в сердце что-то видишь? У тебя же воздух». «Нет, не вижу», — Зотар вздохнул. «Нужно быть ближе, лучше даже касаться, хотя не все на это решаются». Я оглядел висящий шар. Коснуться его у Аймора вряд ли выйдет, если только он не использует технику движения. Но это ведь мгновение, а не месяц. Тогда чего он ждет? Залечивает раны, восстанавливает силы, готовится. Зотар покосился на меня, неуверенно продолжил. «Мне дед всегда говорил, что наилучший результат дает медитация в спокойном состоянии, когда тебя не тревожат заботы и беды, что идущий должен быть сосредоточен только на одном — на пути к небу». Я вновь пожал плечами и честно признался. «По-настоящему я учился всего полгода. Все остальное время у меня либо не было учителя, либо не находилось и свободного мгновения, чтобы думать о пути к небу. Мне нужно было становиться сильным, чтобы выжить». Замолчав, я признал себе, что на моем пути все же встречались такие люди, которые могли бы научить меня очень и очень многому. Люди и духи, в сравнении со знаниями которых все познания современных идущих, как знания лягушки о мире перед птицей, что обозревает этот мир с высоты полета. Но не сложилось. Кто-то скрывал знания, кто-то не мог учить, а кто-то не хотел сам и не желал, чтобы я даже сумел найти учителя. Ничем иным я ограничение собрата Клотира назвать не могу. К чему было ограничивать меня временем? Я не увидел первого пояса, не прочел его книг и не услышал мудрости тех, кто жил в нем. Как ни удивительно, но в Ясене первого уходящие из него оставляли только многословные трактаты о сущности силы, стихий и неба. И полезного в них нашлось не больше, чем в трактате, который мне достался от Комтура Пратия. Пустопорожние рассуждения, в которых не было и намека на суть стихий. Или рассказ Зотара. Или же я не видел этих намеков. Отстранившись от рассуждений и старых обид, я продолжил вслушиваться в слова Зотара. «Потому он и взял с собой отряд. Путь возвышения мастера гораздо опаснее, чем у воина. Если прерванная медитация у воина ничего не значит, то прервать мастера, когда он погружен в тайны стихии, означает навредить ему. Стихия не терпит пренебрежения собой. Множество сильных мастеров получали травмы, когда враги срывали их медитации. Даже громкий звук может заставить стихию разрушить меридианы». С каждым новым словом Зотара я все сильнее и сильнее прищуривался, пытаясь скрыть досаду и одновременно восторг. Вот значит, как все обстоит. Мог бы и сам немного обдумать случившееся со мной, когда я решил, что гнилому лосю нет до меня дела. Вопрос в другом. Когда я и впрямь полностью сосредоточился на стихии, даже не столько своей, сколько на чужой. Но неужели такая малость, как несколько десятков нитей стихии, которыми я управлял, действительно причина моего состояния? Неужели и впрямь стихия с такой силой ответила на то, что я остановил ее познание на половине пути? Что-то сомнительно. Ведь не сердце же стихии я познавал, а крошечную часть чужой силы. Может, так неудачно сложилась моя медитация и удар умения лося? Одно подтолкнуло другое, усилив друг друга. По пещере разнесся громкий крик. «Эй, собратья! Горячая похлебка с ребрышками медвежьей обезьяны и корнями лотоса готова!» Пинь тут же вызверился на крикуна. «Не смей орать! Когда господин погрузится в созерцание сердца стихии, ты тоже будешь так драть горло? Может, мне лучше укоротить тебе язык заранее?» Кирт подскочил со своего места и шагнул вперед, заслоняя провинившегося повара. «Брат Пинь, прости глупца. Конечно, это не повторится». Несколько вдохов два стражника-командира словно боролись взглядами. Затем одновременно отвернулись и шагнули в стороны. Повар повторил, но уже гораздо тише, криво улыбаясь. «Собратья лесники, подходи за горячей похлебкой. Вы и так вечно в походе грызете сушеные мясо и орехи. Позвольте позаботиться о вас». Не знаю, как остальные, но я варево выхлебал с удовольствием. Тому стражнику, что распоряжался у котла, стоило бы бросить торчать на охране поместья и перейти на кухню. Так вкусно никто из слуг не готовил. Может быть, повар, который служил самим Саулой, был лучше. Но я никогда не пробовал того, что он им готовил. А здесь один запах похлебки кружил по пещере, заставляя исходить слюной. Аймуру потребовалось полдня, чтобы подготовиться к возвышению. Я как раз успел подремать, проснуться от суеты в пещере и застал момент, когда он просто открыл глаза и поднялся. равнодушно оглядел пылающий жаром камень под котлом, где стражники поместья опять готовили еду, и принялся снимать с себя броню. Снова он ничего не приказывал, все действовали сами. Десяток стражников обнажил оружие и встал у формации на входе в пещеру, едва ли не там, где лежали до этого кости предыдущих стражников. Пень обошел кругом центр пещеры и установил 6 уже знакомых мне флагов формации ночной тишины, которые замкнули в себе площадку с сердцем стихии. У каждого столба встал стражник из его отряда, с выдавленным на броне символом дерева. Аймар же, оставшись в одном только поддоспешном халате, оглядел всех стражников, на миг задержав взгляд на мне, и двинулся в центр пещеры. Пересек границу формации тишины и сел точно под сияющим шаром сердца. Между его макушкой и самим сердцем оказалось не меньше 3 шагов расстояния. Странно. Я думал, ему нужно глядеть на него. Пинь же обошел формацию, повернулся к нам и негромко сообщил. «Формация ограждает господина от громких звуков, но любой, кто посмеет повысить голос, будет убит на месте за нападение на господина. Запомните это. Я не буду ждать, когда контракт накажет такого глупца. Мой меч будет быстрей. Все свободные от стражи могут снять доспехи. Едва 2 раза в день. Отлить выходим только отрядом 3 раза в день. Время пошло». С этими словами он шагнул в сторону, закрепил на вершине невысокой каменной пики очень толстую палочку, отмеряющую время, и запалил ее. До этого я видел такую только в павильоне дерева, но ни разу учитель Фемрам не использовал ее. Она будет гореть 12 000 вдохов. Вспомнив о времени, я вспомнил и о Кирте, которая все так и ходит с моей жемчужиной в теле. А ведь прошло уже 2 раза по 12 000 вдохов. Неужели я настолько же сильнее в этой технике погибшего героя? 4? Проследив, что мерная палочка горит ровно, Пинь выпрямился, громко, тщательно выговаривая каждое слово, приказал. «Отвернитесь от сердца! Никто не смеет долго на него глядеть! Все должно достаться господину!» Замершие было при словах Пини стражники снова зашевелились, устраиваясь спинами к сердцу. По пещере поплыл тихий гомон разговоров. Пинь покосился на самых шумных, но смолчал. Все и впрямь скинули броню. Я тоже воспользовался разрешением и освободился от ее оков. Пусть я и привык к ней за несколько дней, но глупить и продолжать таскать эту тяжесть даже сейчас. Хотя через 100 вдохов я уже не был так уверен, что это отличная идея. К разрешению разоблачиться не хватало еще какого-нибудь подземного ручья, где толпа грязных мужиков могла бы помыться. Впрочем, у кого-кого, но у меня не было проблем с запасами зелий, в том числе и от запаха. И не только его. Еще мне понадобилось немного сушеного звездчатого мха, которым переложены фиалы в сундучках. Он не небесная трава, бесполезен, но хорошо впитывает лишнюю влагу, когда ставишь сундучок на влажную землю. Но еще лучше он впитывает пролитые алхимические зелья. По капле на каждый клочок мха и запихать их в ноздри. Неудобно, но лучше привыкнуть к этому, чем вдыхать запахи, которые разносят по всей пещере движение воздуха. Это не аромат похлебки. Неприятным открытием стало то, что даже в такой большой пещере не получалось укрыться от чужих глаз. В одной стороне сложили нашу броню, в другой перебирали припасы, в третьей устроили место для готовки, в четвертой играли в кости, в пятой просто чесали языками, в шестой расположился Пинь со старым мечом на коленях, как бы не тем, который валялся на входе. Куда бы я ни пошел, все равно ловил на себе чей-то взгляд, словно и не было за спинами этих воинов почти 4 дней непрерывного бега по лесу. Даже я ощущал усталость, с которой не справлялся отдых и дремота в полглаза. Чего они все ждут? Когда спать лягут? На пути к очередному закутку за каменными выростами меня перехватил Думейн. «Ты куда?» Я пожал плечами. «Хочу поспать». «Нет». Думейн помахал пальцем. «Ложись только рядом со мной. Пещерным тварям хватит и узкой щели где-нибудь у потолка, чтобы пробраться сюда. Видел кости предыдущей стражи?» Я невольно оглянулся и бросил взгляд на вход, где стражники уже сгребли кости зверей и людей, освобождая себе место. Думейн тоже взглянул туда и вздохнул. «Кто знает, как они погибли. Уж кого-кого, а тебя сожрут первым. Ты даже не почуешь намерений зверя. Не хватало мне еще гнева господина на голову». Я скривился, но послушно развернулся, повинуясь жесту Думейна. «Вот же дарсово невезение. Мне и осталось-то всего 5-6 клинков». Но наглости провернуть это при моей неспящей охране и буквально у них на глазах у меня пока не набралось. Нужно подождать, когда они сами заснут. Думейн, тоже оставшийся только в халате, подхватил с камня свою дубину Дзянь и принялся отрабатывать удары, словно сил у него еще хватит вычерпать реку. Но, должен признать, смотрелась его тренировка завораживающе. Когда-то в Миражном я пытался объединить известные мне формы, чтобы плавно переходить от одной формы к другой. Вот и тренировка Думейна выглядела очень похоже, но гораздо красивее. Так, словно ему известны сотни форм, и в каждой он задерживается не больше, чем на миг, сплетая из них новую. Не неподвижную, а живую, словно текущий поток воды на камнях, когда одна и та же вода принимает сотни форм и обличий. Мне так понравилось зрелище, что я позабыл и о том, что мне остается два шага до освобождения, и о том, что можно было бы заняться и своими техниками или медитацией. Опомнился только, когда недалеко раздался знакомый голос Кирта. «Брат Пень, ты скоро будешь менять людей на страже господина?» Тот недовольно ответил. «И что, если да?» «Тогда я уже прикажу начать готовить, чтобы твои люди успели поесть перед заменой». Пень хмыкнул, голос его смягчился. «Да, было бы неплохо. Я даже огляделся, не доверяя тому, что услышал. Но, похоже, Думейн и впрямь заворожил меня. А уж выносливости ему, воину, было не занимать. От первой палочки Пини остался только пепел. Даже вторая уже изрядно уменьшилась в высоте. Выходит, прошло уже больше 12 тысяч вдохов. Хватит глазеть на чужие тренировки. Нужно и впрямь заняться собой. Но сначала я оглянулся на Кирта. Ходит по пещере, как ни в чем не бывало. Я так хорош? Или я так плох, и он уже давно справился с освободившимся стихийным ядом и даже не подал вида? Не знаю, но мне уже без разницы. Надеюсь, хоть после еды большая часть стражников ляжет спать. Может, их так зелье взбодрили? Я приносил в казармы и такие, бодрящие алхимические составы. Но уж теперь-то они должны закончить свое действие, даже если приняли их только перед входом в пещеру. Недаром же я тут и там вижу зевающих стражников. Думейн, который тоже закончил тренировку, пока я глазел по сторонам, поднялся на ноги и предложил. «Давайте ваши миски, возьму на всех троих». И я, и второй охранник, что сидел рядом, из тех, что носил на груди символ меча, молча согласились. Там и так возле котла собралась большая часть отряда. Чему толпиться? Я обновил затычки в нос, но, когда вернулся Думейн, понял, что, похоже, сделал это зря. Умом я понимал, что горячая каша должна пахнуть восхитительно, и быть таковой же на языке. Но Дарсово зелье, похоже, стирало не только запахи, но и вкусы. Бывали в моей жизни времена, когда я с жадностью ел вареную тыкву или грыз каменной твердости и рыжий от старости билтонг. Но они давно позади. Да и не так уж я и голоден. В отличие от простых воинов, я уже мастер. Сумел впихнуть в себя всего две ложки. Больше не хотелось. Похоже, придется ждать, когда закончится действие зелья. Потому как даже вытащив мох из носа, я ничего не мог ощутить. Интересно. Я недоверчиво оглядел кусочки мха. О таком действии на нос обычного ватажного зелья от запаха я не знал. Или же рецепт старика Фимрама сильно отличается от привычного мне. Вроде внешний вид точно такой же. «Эй, брат, чего замолчал? Сначала дожуй, потом спать ляжешь. Эй, сейчас в кашу нырнешь!» Я оглянулся. Думейн склонился над вторым стражником, который будто уснул с миской. Прижался спиной к широкой сдвоенной каменной сосульке, устроил кашу на коленях, а сам клевал носом. Да так и сдался, опустив подбородок на грудь. Но едва Думейн пихнул его в плечо, как стражник молчком завалился на бок, а дымящаяся каша потекла по камню пещеры. Думейн с криком подхватился с колен. «Эй!» Опомнившись, схватил свою дубину Дзянь и бросился прочь к центру пещеры, где и сидела большая часть народу. «Брат Кирт! Брат Кирт! Тут брату!» И замолчал, даже замер на месте. И было отчего. Проще оказалось выхватить взглядом тех, кто остался на ногах, чем тех, кто тоже заснул там же, где и сидел. Что сидел? На моих глазах начали падать даже те стражники, что стояли на страже вокруг Аймора. Думейн захрипел. «Как так? Как так?» Раздался громкий недовольный голос. «И мне интересно, Кирт, какого гарха происходит? Ты решил ослушаться меня? Снова показываешь норов? Хорошо, я сам!» Мелькнуло, вспыхнуло. Все произошло так быстро, что я не успел ничего понять. Увидел лишь результат. Думейн так и замер на половине шага, оборачиваясь, вскидывая свою палец у Дзянь. Из его груди торчало лезвие меча, который вбил ему в спину один из стражников. Знакомый мне стражник, тот самый, над которым было так мало контрактов и так много указов. Тот самый стражник, что отвратительно ухмылялся, глядя на закалок, готовящихся к смерти. Вспыхнуло еще раз, На этот раз я увидел, как чужой клинок озарился голубым, затем исчез. И Думейн рухнул, как подкошенный. Его контракты истаивали на глазах. Убийца же вытер меч от предплечья и огляделся, спокойным голосом сообщив. «Сам, все сам. Может, и вы здесь лишние?» Кое-кто схватился за оружие, кое-кто пятился. Я видел сейчас сплошь знакомые лица. Будь на оставшихся на ногах стражниках броня, то она была бы украшена оттиском щита. Убийца тем временем вернул меч в ножны и насмешливо поинтересовался. «Осмелитесь поднять на меня руку?» Опомнившись, я юркнул за тот самый каменный выступ двойную сосульку, у основания которого мы устраивались поесть каши. Теперь я глядел на происходящее в узкую щель, и стражника-убийцу видел сзади. Он как раз потянулся рукой к лицу и снова огладил себя. Знакомый жест, так оглаживал свою бороду Сирк или старик Фимрам. Да нет, не может быть. Я даже зажмурился на миг. Я же видел этого стражника раньше. Он довольно молод, крепок. Я даже сейчас со спины вижу, как широки его плечи. Да и контракты старика Фимрама, его множество указов, я не сумел бы спутать ни с чем. Как и Сирка, пусть я видел его лишь два раза. Нет, это не они. Убийца тем временем опустил руку, в которой было что-то зажато, и рявкнул. «Склонились!» Стражники как один рухнули на колено. Даже те, что так и стояли все это время у входа в пещеру. Я видел, как и тут, и там вспыхивали над ними символы в контрактах, и тут же угасали, успокаиваясь. Тут и там слышалось «Господин! Господин! Господин!» Я сжался за своим камнем. «Выходит, этот Дамар? Зачем он здесь?» Взгляд мой упал на лежащих ничком стражников, скользнул дальше на оставшегося без охраны Аймора, который по-прежнему безмятежно сидел с закрытыми глазами под сияющим сердцем, в центре формации, что надежно оградило его от звуков пещеры. Я понял. Домар пришел сюда, чтобы вмешаться в возвышение дяди. Но зачем? Его стихия — земля. И что он сделал со стражниками? Хотя почему он? Это сделал верный Кирт, подмешал в еду... Нет, в чашке. Сонное зелье, и потому на ногах только те, кто служил в его отряде, носил на груди щит и был верен Домару. Я снова перевел взгляд на Домара и замер, словно впервые увидев голубые пряди в его волосах. Дарсово отродье даже перекрасился, чтобы обмануть всех. Домар же, не чувствуя моего взгляда, рассмеялся. «Так-то лучше. Думали, что я оставлю вас без присмотра и заставлю еще раз сюда идти? Вас, бестолочи!» Никто не ответил. Домар снова хмыкнул и приказал. «Заканчивайте здесь». Жест его не оставлял сомнений в том, что он от них требовал. Стражники встали с колен, нерешительно оглядываясь, тут и там над ними снова вспыхивали символы контрактов. Внезапно свистнула сталь. Кирк выхватил из ножен меч, шагнул к ближайшему из спящих и ударил в горло. Короткий хрип, но даже смертельная рана не заставила стражника очнуться. Кирт шагнул дальше. Через вдох вперед шагнул один из стражников, обвел остальных злым взглядом. «Чего замерли, чистоплюи?» — сплюнул и спросил. «А это оставите только на собрата Кирта?» Я отпрянул от щели, стиснул зубы. «Твари! Не семейка, а сборище пауков!» Как мы шагали от большой пещеры по высохшим оболочкам тех, кого убил здесь слепой скорпион, так и они готовы выслать это место телами тех, кто лишний в их планах. А я? Нужен ли им я? Возможно. Как лекарь, что еще пригодится, чтобы выбраться из пещеры и добраться до ясеня. Да и у Дамара все же есть на меня еще какие-то планы. Плевать, там, среди спящих, где-то лежит Зотар. Вот-вот должен подойти к концу срок жизни его деда. Я не могу отплатить ему смертью внука. Лишь бы мне снять цепи, тогда пусть эти пауки жрут самого Дамара. Я погляжу на его рожу, когда они поднимут на него меч. Я постарался отстраниться от хрипов смерти, что тут и там раздавались в пещере. Плевать на последствия. Сейчас на меня точно никто не глядит. А бегущих по стенам отсветов от сердца хватит, чтобы скрыть блеск моей техники. Коснулся спрятанного кисета. Перед глазами как никогда ярко предстал Дзянь Думейна. Четырехгранный стальной язык, распахнувшего пасть золотого зверя, который сейчас валялся в луже крови хозяина. Звездный клинок. Со всхлипом втянул в себя воздух, отходя от запоздалой боли наказания от указа. Верный уже исчез в кисете. Зная, что повторять в ближайшие вдохи точно бесполезно, прильнул обратно к щели. Большая часть стражников стояла неподвижно, глядя в сторону центра пещеры. По их лицам гуляли отсветы от сердца. Чуть сместившись, я тоже его увидел. А еще увидел Домара, который стоял у края формации, ограждающей Аймора от шума и тревог. Я увидел его и едва сдержал новое проклятие. Какой к Дарсу Домар? Передо мной с голубыми прядями в волосах стоял Симар. Сейчас, видя пусть и сбоку его лицо, я поражался тому, как мог не узнать набор контрактов и указов над его головой, как, пусть и ослеплённый яростью, мог забыть о том, какие указы и контракты должны висеть над Домаром, которого я видел несколько раз и, главное, отлично запомнил. Симар замер в шаге от марева формации, стоя к ней боком. Сложил перед грудью руки в странном жесте, направив ладонь правой руки на стену и подперев запястье ладони левой, словно ему не хватало сил удерживать её на весу. Впервые я видел технику, которая требовала такой неудобной позиции. Две занятых руки и поза, которую не примешь в быстром бою. Впрочем, Симар никуда не торопился. Прошло 6 вдохов, непозволительно много в скоротечном бою, тем более бою мастеров, прежде чем вокруг его руки возникло голубое кольцо обращения с десятком символов внутри. Земная техника. Через миг Симар резко развернулся ко мне спиной. Его ладони и Аймара соединили десятки ярко-синих нитей, заливая пещеру своим сиянием. Ещё миг, и нити потухли. Симар опустил руки, а Аймар распахнул глаза и вскочил. Вдох, дядя и племянник глядели друг на друга. А затем из десятков ран Аймара хлынула кровь. Он оказался словно весь исколот узким кинжалом. Шея, грудь, живот, руки и ноги. На нём не осталось целых мест. Аймар простоял, истекая кровью ещё вдох, покачнулся и рухнул лицом вперёд. А указы над его головой начали истаивать, исчезая. Симар хмыкнул, повёл плечами. А затем повелительно махнул рукой. «Уберите это! И наведите здесь порядок! Не буду же я сидеть в луже крови!» Стражники зашевелились, начали переглядываться, а я отпрянул от щели. Вот и ответ, что задумал Симар. Теперь в пещере на ногах остались люди, верные только его ветви семьи, а стихия Симара тоже воздух. Вот и ответ, на что рассчитывал Домар, на то, что его семья станет сильней, и у Ясеня больше не будет двух хозяев. Похоже, Аймар ошибался, и Домар точно рассчитывает удержать своё место в Ясене, не опасаясь недоброжелателей в основной ветви семьи. Нет, я даже помотал головой, выкидывая из неё лишние мысли. Вздор. Будь это так, то не было бы нужды усыплять стражников из лесного отряда Домара, тех, что с мечом на доспехах, ведь они тоже заключали с ним контракт. Тот же Кирт раньше сам служил в этом отряде. Я вновь мотнул головой. В любом случае, мне сейчас не до всех этих странностей. Представление окончено. Симару не нужны посторонние глаза. Зато не терпится занять место под сердцем стихии. Было бы справедливо, заставь я стражников напасть тогда, когда он весь погрузится в познание стихии и возвышения. Но у меня нет такой возможности. Я должен торопиться. Я уже слышу шаги приближающихся к укрытию стражников. Сейчас они убьют второго моего охранника и вспомнят, что здесь должен быть ещё и лекарь слабосилок, от которого сейчас осталась только почти нетронутая миска с кашей. Может, съешь я ещё ложку и уснул бы, как и все остальные. Лежал бы, даже не зная, что в моё горло вот-вот ударит сталь. Меридианы давно остыли, стихла боль от наказания, потускнело воспоминание о ней, и я закрыл глаза, не желая видеть эту пещеру. Снова я ярко видел Думейна, его распахнутые в удивление глаза, крепко сжатый в ладони дзянь, сжатый в моей руке. И мне не нужно даже проверять, что лез... что тело дзяня-зверя лежит точно в нужном месте цепочки. Я слышал, как сталь скользнула по стали, звякнула, когда дошла до изъяна в звене, и зацепилась за него, нацеливаясь перед техникой. А ещё я слышал приближающиеся шаги, шорох стали, покидающие ножны. У меня не оставалось времени на несколько попыток. Или сейчас я освобожусь, или снова придётся проверять свою удачу, отдав свою жизнь в чужие руки. В руки Симара, который уже пытался меня убить у столба. Показать красоту созвездия в 12 узлов? Мало. Разве это красота? Несколько жалких звёздочек узлов на тёмном полотне тела, подсвеченном тусклым голубым сиянием сетки меридианов. Нет, нужно больше узлов. Когда они все засияют в темноте тела, тогда я покажу, что такое настоящая красота. Жуткий булькающий хрип за камнем не сумел нарушить мою сосредоточенность, не остановил на половине пути. Я должен дойти до конца. У меня нет другого выбора. Боль заставила меня ослепнуть. Духовное зрение отказало. Мир меридианов и узлов исчез, смытый разноцветной пеленой. В этот раз боль наказания указа оказалась так сильна, что я хотел орать во всё горло, но не мог. Меня скрутило так, что тело словно превратилось в камень. Не вдохнуть, не выдохнуть со стоном. Но это уже не важно. Не подчиняется тело, есть еще и дух. Я не верил, что то жалкое, едва целое звено на цепочке сумело выдержать удар второго созвездия Звездного Клинка. Потянулся к своим указам, к своим запретам, стирая их одним движением. И не сумел даже коснуться. Да как так? Мгновение потратил, пытаясь понять, как это возможно, что цепь устояла против Звездного Клинка в 45 узлов. Затем с трудом сумел разжать сведенные в судороге пальцы, упуская рукоять Зяня. Боль сразу стала меньше. Я даже сумел вдохнуть. Только все равно еще ничего не видел за пеленой боли, и это было хуже всего сейчас. Над головой раздался удивленный возглас. «Ты что это тут делаешь, а?» Повеяло жаром опасности. Левое плечо словно обдали кипятком. Я рванулся в сторону. Медленно. Покров не сумел удержать удара. Плоть с хрустом расступилась перед сталью, заставляя цветную пелену перед глазами засиять новыми пятнами. Вслепую ухватился правой рукой за чужой и явно непростой меч, сумевший пробить даже защиту амулета. Новая вспышка боли, но пальцы я положил верно, а силы хватило, чтобы вырвать из себя сталь. Я со всей дури пнул ногой и тоже не промазал. Хрустнуло. Невидимый стражник охнул, рухнул на меня, не ожидая от меня удара такой силы. Темнота перед глазами исчезла. С той стороны камня послышался еще один голос. «Чего там у тебя?» Но мои ладони уже легли на горло и рот упавшего на меня стражника. Не просто легли, не давая ему издавать и звука. Выплеснули из себя касание забвения, а затем рванули голову в сторону. Стражник захрипел, но свернуть ему шею я не сумел. Либо он не настолько слабее Хилдена, как я надеялся, либо мне и не могло хватить на этой силы без зелья. Зелье, которое находилось в кесете где-то под телом стражника. Одна ладонь стражника вцепилась в мою руку, вторая вывернулась, нацеливаясь на меня. Через мгновение он отправил в меня сноп каких-то игл. Я изогнул шею, и они хлестнули по правой щеке. А спустя миг уже я оттолкнул в меридианы нити стихии, буквально швырнул их к первому узлу, закрутил спиралью вдоль стенок меридиана, введя к следующему узлу. В одно мгновение соединил 5, 6, 7, 8 узлов единения со стихией. Мышцы взбугрились, словно я проглотил зелье духа мада, и шея стражника щелкнула, ломаясь. Я оттолкнул его тело, не обращая внимания на заливающую глаза кровь, ухватился за свою цепочку, рванул ее, не порвал. Потянул ее к глазам, ища надрубленное звено, перехватил, берясь как следует, и рванул еще раз, хрипя от натуги и вливая все больше и больше стихии в единение, заставляя нити в меридианах становиться все толще и толще. Щелчок я едва расслышал. Сквозь багровые круги перед глазами с трудом увидел, что звено разошлось, превратившись в подобие крючка, который цеплял целое. Дрожащими руками ухватил звенья, разъединил их и отшвырнул цепочку прочь. Выскочивший из-за камней стражник и не подумал что-либо спрашивать, сходу отправил в меня лезвие. Я метнулся в сторону, неожиданно легко увернувшись, метнул в него свой указ. Сон! Стражник ничком рухнул, едва не вонзив мне в ногу меч. Я перевел взгляд в сторону камня. Его преграда не мешала мне видеть то, что ко мне приближаются еще два скопления контрактов. «Тоже хотите меня убить? Сейчас вы будете убивать другого». Я ощерился, потянулся туда, за камень, невидимыми духовными руками провел ими по контрактам, желая только одного, чтобы они разрушились. Большая часть растворилась, но два словно не заметили моего воздействия. Промазал? Нажал на них сильней и почувствовал, как наткнулся на преграду. Амулеты? Те самые амулеты, что защищают от мастеров указов. Почему не все контракты, а лишь один? Неважно. Я ломал такие. Не один раз. Впился взглядом в контракт ближайшего ко мне стражника, нажал, ощущая его так, словно сжимая в руках шипастое яйцо. Неподатливый контракт словно хрупнул, развалился на две части. Через миг то же самое случилось с непослушным контрактом его соседа. Я тут же очертил над обоими стражниками круги указа. Сейчас не время мучиться в сомнениях, можно мне так делать или нет. Пусть они просто остановятся и скроют меня от остальных стражников. Символ древних — верность. Быстрый росчерк обычным письмом. Леград, служение, защита. Довольно. Чужой крик прервал меня, заглушив все звуки в пещере. «Здесь начертатель! Кто из вас? Нет, он прячется! Найти его быстро!» Я выглянул из-за своего камня, махнул рукой, подкрепляя жест словами. «Не подходить, сделать вид, что ищете. Здесь никого нет». Один из стражников выпучил глаза при виде меня. Открыл было рот и тут же рухнул, как подкошенный, захлебываясь криком. Я ощерился. «Дарсова тварь! Кому ты верен? Отравителю и предателю? В Впрочем, и я глупец, хорош. Рыкнул. «Отменяю приказ! Молчать!» Крик превратился в неразборчивый и громкий стон. Второй стражник отмер, едва в его указе налилась светом надпись «Служение». Суетливо повернулся в одну сторону, затем в другую. Мгновение я глядел на его залитое потом лицо, потом прильнул к щели между каменных пик. Как и думал, вопль стражника не остался незамеченным. Мало того, что стражники рассеялись по пещере, заглядывая в каждый закуток, так человек пять уже находилось на полпути ко мне, спеша на крик. Но я лишь довольно оскалился. «Идите, идите». И снова большая часть контрактов разрушилась легко, одним лишь воображаемым мазком, который стер внешнюю границу жалких подобий указов. А вот один. По одному контракту над каждым стражником вновь не поддались первому натиску. Странные амулеты. И как их много. Я же помню, когда меня заставили принять контракт. Теперь стонал я. Стоило мне только вспомнить про этот Дарсов контракт, увидеть за спинами стражников замершего с поднятыми руками Симара, как уже мой контракт очнулся. Решил, видимо, что я выступаю против семьи Саул. Не просто о чем-то там думаю, наказав мимолетной болью, а действую. Я опомнился, отвел глаза, занялся уже собой, действуя точно так, как задумал уже давно. Сделал мазок, который должен был стереть половину условий контракта Саул, сделав его бессмысленным. И снова не сумел этого сделать. Сцепил зубы в ярости. «Что в этот раз? На мне ведь нет никаких амулетов!» В голове промелькнула короткая мысль. «Есть! Тот амулет, что дал мне учитель Фимрам!» Я рванул его с шеи, содрал, едва не порвав шнурок, снова потянулся к контракту. И снова не сумел его коснуться. Напрягся, навалился на контракт, точно так же, как сделал это сейчас со стражниками, точно так же, как делал когда-то в лесу с людьми Ария. Только в этот раз в моих руках оказалось не шипастое яйцо, лопающееся от небольшого усилия. Нет, я словно стиснул в ладонях стальной шар, раскрывший во все стороны острое лезвие. До этого момента я и не знал, что те невидимые руки, которыми я рисовал и разрушал указы и контракты, могут испытывать боль. Могут. Сейчас мне казалось, что они изрезаны лезвиями до костей, так сильна оказалась нахлынувшая на меня боль. Мне казалось, что у меня и впрямь хлещет кровь, а проклятые лезвия контракта еще и раскалялись, заставляя кровь вскипать, а плоть моих духовных рук обугливаться. Сдаться? Подчиниться чужому контракту? Поверить в то, что он сильнее меня? Меня, мастера указов? Как бы не так. И я надавил еще сильней, буквально слыша, как лезвия скрипят, скользя по костям духовных рук, отделяя с них плоть. А затем я услышал хруст, и защищавший контракт стальной шар лопнул под моим натиском. Через мгновение условия самого контракта начали истаивать, оставляя после себя жалкие остатки. Клянусь не сообщать чужим ничего о Саул. Запрещено рассказывать о контракте, запрещено бежать. Раздался недовольный голос. «Эй, брат Лакой, чего таращишься? Ищи чужака!» Задыхаясь, я прильнул к щели в камням. Подчиненный мной стражник замер, оглянулся сначала в мою сторону, затем повернулся к тому, кто его окликнул, по-прежнему выполняя мой приказ молчать. «Дарсова дрянь! С этим я ничего уже не сделаю!» Я скрипнул зубами и уставился прямо сквозь камень. Стражники подошли так близко, что я отлично вижу их контракты и так через преграду. «Стереть!» Контракты не поддались, даже не заметили моего широкого мазка, который должен был их разрушить, заставив истлеть. Я стиснул зубы, постарался ухватить их шипастые шары воображаемыми руками, на которых не ощущал живого места. Надавил. «Разрушайтесь!» Раздался вопль. «Ты думаешь, я буду на это смотреть?» Крик Симара оглушал даже здесь, на самом краю пещеры, заставляя меня на миг потерять сосредоточенность. «О чем он?» Опомнившись, я снова нажал на контракты стражников, но они снова не поддались, лишь причиняя мне боль. Вместо этого их основа, круг, который я и пытался уничтожить, налилась алом, запульсировала словно в такт биению сердца. Симар снова заорал. «Вон там! Там, где эти шестеро, прячется начертатель! Убейте его!» Я нажал сильнее, вкладывая в это усилие все, что только мог. Ощущая, как шипастая защита контрактов впивается в раны на моих духовных руках. Ничего. Алые контракты словно не заметили моих усилий, лишь причинили мне новую боль. Из-за камня послышался звук скрестившихся мечей и изумленный возглас. «Лакой!» Сверкнуло. Прилетевшую слева технику я принял на покров, который в этот раз справился и защитил меня. Повернувшись, увидел стражника, что выскочил из-за камня и таращил на меня глаза. Выбросил в его сторону указ. «Сон!» Тот рухнул, словно и не было у него никакого амулета. По-прежнему целый контракт так и пульсировал над ним. Я тряхнул головой, заставляя мысли проясниться, утер со лба текущую в глаза кровь, оглядел свои руки. Целые, без порезов. Что на меня нашло? Я так увлекся каждодневными мыслями о месте Саул, изо дня в день повторяя про себя одно и то же, что сейчас поддался мечте убить одного из Саул руками их же верных стражников? Не иначе небо сейчас глядит на меня, наказывая за глупость. Я быстро перевел взгляд слева направо, прямо сквозь камень. Сон, сон, сон! Через миг на ногах остался только верный мне стражник. В щель его, замершего с поднятым мечом, было отлично видно. Сглотнув, он перевел взгляд с упавших в мою сторону. Наши глаза встретились. На его лице отчетливо читался ужас. Симар снова заорал, срывая голос на визг. «Встаньте! Я ваш хозяин! Приказываю вам!» «Я тоже приказал. Прячься!» Гораздо тише, чем Симар. Но стражник услышал, пригнулся и бросился в сторону. А я сам приник к щели, выворачивая голову и ища взглядом Симара. Он стоял все там же, возле самого сердца стихии. Первое, что бросилось мне в глаза, это его поднятая вверх левая рука. Запястье у него оказалось рассечено, обильно лилась кровь, падая на свиток, который Симар держал в правой руке, подставляя под кровавый поток. «Встаньте!» Симар выругался и с жаром закончил. «Бесполезные отбросы! Вы чего замерли? Убейте уже этого начертателя!» Я усмехнулся в своем укрытии. «Ну уж нет. Не выходит сломать, и я не буду больше. Вы все равно останетесь здесь навечно. Каждого, на кого падал мой взгляд, я награждал символом сна, без всякой боли. Через 20 вдохов в пещере на ногах осталось лишь 3 человека. Я, стражник с моим указом на верность, и Симар». Мгновение я глядел на прижавшегося к стене стражника, в голове мелькали мысли. «Победить Симара своими силами я вряд ли сумею, но его помощи мне точно не нужна. Кажется, небо хорошо намекнуло мне, как я должен поступить. Да, все слуги считали Симара воином, а он, скорее всего, настоящий мастер, скрывавший свое возвышение. Мастер второго пояса, который наверняка знает больше, чем я, техник. И даже не в техниках дело». Я уже несколько месяцев не использовал в полную силу свои умения. Я отвык от техник, которые раньше применял, даже не задумываясь. Но разве Симар не такой же? Если он скрывал свою силу, то когда бы и с кем он тренировался? Я тут же ответил сам себе, с братом или отцом. А еще у них в семье даже простые стражники ходят с мечами, которые пробивают не только мой покров, но и защиту амулета учителя Фимрама. Да и те техники, которыми Симар убил Думейна и Аймара, они очень сильны. Пожалуй, я никогда не встречался с противниками, обладавшими такими смертоносными техниками. И что, разве это повод трусить? Я улыбнулся испуганному стражнику, а затем и он осел на каменный пол, оставляя меня наедине с Симаром. Этот последний указ дался мне тяжело. Я явно потратил на попытки сломать контракты гораздо больше обычного. Да и это ощущение боли и ран. Зато у меня, наконец, появилось время заняться своими указами. Больше никто не собирался вонзить в меня меч или отправить технику. Стирал свои указы я с наслаждением, под проклятие и вопли Симара, который все пытался заставить стражников встать. С удивлением понял, что незримая тяжесть и усталость, которая только что накатила на меня, исчезла без следа, как и ощущение рассеченных духовных рук. Сейчас я бы сумел усыпить еще столько же стражников, и даже побороться с кровавыми контрактами Симара, если я верно понял причину их стойкости на стражниках. И как я раньше не догадался, что могу запасать дух в своих же указах. Тем более это важно здесь, во втором, где мне рано или поздно придется изображать на себе чужие контракты и указы. Потому как рано или поздно я встречусь все таки с каким-нибудь мастером указов, и лучше не вызывать лишних вопросов тем, что над моей головой пусто, и нет ни следа служения кому-либо. Ведь артефакт-обманка, который носил в гряде Тагрим, у Равоя оказался в единственном числе. Я даже не пытался получить его. Да и здесь вряд ли такие вещи продаются в открытую. Симар, наконец, замолчал. Мне было видно, что свиток исчез у него в кесете. Сначала Симар занялся раной, использовав зелье. Затем в его руках появился меч. Подниматься я не спешил. Отлично помнил, с какой скоростью двигался Симар, когда убивал Думейна. Поэтому занялся собой. Тоже достал зелье тигра, плеснул на плечо, остальное проглотил. С сожалением понял, что рана слишком глубока. Насмешка неба. Едва восстановил правую руку, как получил удар в левую, И снова не могу пользоваться пронзателем. Неужели небу важно то, чтобы я отомстил Саул мечом? Утер полы плаща мертвого стражника кровь с лица, пробежав пальцами по отметкам от игл. Ничего страшного, уже даже не сочатся кровью. Вновь накинул на шею амулет учителя Фимрама. В этой схватке у меня больше надежды на амулет второго пояса, чем на свои амулеты первого. Пусть он и не сумел защитить меня полностью. Подобрался ко мне верный. С наслаждением сомкнул пальцы на оплетке рукояти, наконец-то избавившись от боли указа, который наказывал меня все эти месяцы. Может, и впрямь небу важно, чтобы месть свершилась сталью верного. Эта пещера сегодня видела столько предательства. На миг вскинул голову к своду, словно пытаясь увидеть небо и получить ответ от того, кто никогда не отвечает. Но там лишь метались отблески сердца стихии, и я отвел взгляд. Затем в камень пещеры врос флаг сотни убийств. Высоты и ширины каменного выступа хватило как раз, чтобы прикрыть его древко, и готовое расправиться полотнище. И только потом я поднялся и вышел на открытое место.